940. Гуру. Нас нет на земле среди вас, но по-прежнему солнце светит над миром и будет светить, когда не будет и вас. И также неизменно планеты совершают свой путь. Все осталось, как было. Великого космического потока жизни не изменит судьба отдельных людей, ибо люди перед ликом беспредельности, как в море песчинка.